свои сны. А жить представить это просто невозможно. И мечты, она трудная и очень сложна. Но разве так можно? Не знаю, что с тобой будет дальше впереди. Заходить в тупики и унижаться. И как же просто так же жить и чтоб не огорчаться. Нет, нет, так не может долго продолжаться. Не нужно думать дальше, с собой разобраться. Добиться цели, быть уверенным в себе. Идти к вершине желаний и навстречу к судьбе. Да, я знаю, что это будет нелегко с моей мечтой разбитой. Будет очень тяжело, я буду мимо проходить. Я разбиваю все преграды за спиной моей. Не хочу, чтобы были раны. Как сердце мое бьется, я еще дышу, но что еще мне остается, пока я еще живу, и время не стоит на месте. Если есть у меня чувство, то не может быть иметь. И только дождь за окном успокоит мою душу. Не хочу я сейчас, чтобы кто-то меня слышал, чтобы видели меня у разбитого стекла. Но жизнь прекрасна, и прекрасные облака. Посмотри, как плывут облака, и солнце свет нам с тобой не поймать никогда.